У ворот послышался шум, и во двор замка въехала тяжело груженная лесом подвода. А затем еще одна. Я переместился к колодцу, чтобы не валяться у них на пути. Наши спрыгнули с телеги и принялись шустро разгружать ее прямо в центре двора. Усталость еще не снизилась до полтинника, но просто так я сидеть не смог. Начал помогать разгружать, мельком поглядывая на вторую телегу, которую разгружали двое молодых парней и старик. К нам присоединился Дим, но Миха сказал ему показать старику замок и позвать остальных. Минут через 20 телеги были освобождены от груза, и их отвели к стене. Лошадям на морды повесили пухлые небольшие мешки, и они с аппетитом что-то жевали. Старый плотник вышел из замка через некоторое время и сразу направился к Михе. «Полностью обновлять замок планируете?» «Да, мастер». 90 серебряных реалов. Вас устроит такая цена?» «Конечно, мастер. Когда вы сможете приступить к работе?» «Прямо сейчас и приступим. До вечера еще 8 ярусов отработаем и назад в деревню отбудем. Завтра, как солнце встанет, приедем и продолжим». «Как скажете, мастер. Наша помощь вам необходима?» «Нет». И старик направился к сыновьям. «А дедуля шутник. Солнца сегодня тоже нет. Складывается ощущение, что тут всегда пасмурно. И как он определяет, где солнце?» «Сейчас увидишь уличную магию», — сказал мне подошедший Миха. «Смотри на материалы». Старик с сыновьями подошел к куче свежего леса, и треть стопки исчезла без следа. И спокойно, словно ничего не произошло, направились в донжон. «Не понял. У них что, инвентарь есть?» «Есть, и не только. Там у них еще и столы для работы с деревом. Я сам охренел, когда первый раз узнал. Что там, охотнички?» «Час назад ушуршали. И пока вроде их статус не меняется». «Как здоровится?» – подколол он меня. «Вот ты все подкалываешь, а я возьму да обижусь. И ничего про наследство не расскажу». «Ну, я типа извинился и внимательно слушаю. Что за наследство?» – посерьезнел он. «Ну, дело было так. На изложение истории про найденный тайник ушло минут 5. Пошли глянем». «Иди, досмотри. У меня даже желания появляться в этой комнате теперь нет». «А дверь мне кто откроет?» «Ну, кого-нибудь из мужиков попроси. У них классы не позволяют к проклятым предметам подходить». Ну, я так и думал. Миха гад наверняка прочел все описания классов и теперь постарается использовать открывшиеся возможности на всю катушку. «Мих, ты веришь в доброту системы?» «По глазам вижу, что не веришь. И я не верю. И влезать в очередную пакость я не намерен. Да и все равно их идентифицировать надо. А ни умения, ни свитка нету». «А если бы были?» На лице его появилась хитрая улыбка. «Значит, свитки у тебя есть. Но все равно это плохая идея». «Да-да. Да пошли давай. Я же вижу, тебе самому любопытно». И, не дождавшись моего согласия, потопал в донжон. Вот гад. Догнал его у входа и понуро побрел следом за ним. «Завтра с утра идем на кладбище задание выполнять». «А не рановато? Ты б лучше поискал учителя, чтобы нормально научиться мечом махать. Вы когда того скелета дубасили, мне его даже жалко стало». «С этим глухо. Таких специалистов в деревне нет. Зато договорился с охотниками. Постажировать Славу с Олегом. Научат их стрелять из лука и прочим охотничьим премудростям. За неделю учебы пришлось отдать 70 монет. Репутация нас сильно выручает». «Вот об этом я и хотел по...» «Да знаю я, что не хватает на очки навыков. Если получится заработать славы, трать на здоровье. В смысле, куда хочешь». Зайдя в центральный кабинет, я сразу пошел к столу и сдвинул его в сторону. Тяжелый, зараза. Ага, вот одна плита, вот вторая. «Становимся», раздался скрежет, и проем стал открываться. «Ну иди и посмотри», поторопил я с интересом рассматривающего проход Миху. «Да подожди ты». Миха с интересом рассматривал стену, в которую сдвинулась плита, после чего сделал шаг внутрь тайника, скрывшись от моих глаз. Раздался звук, словно Миха там спичку зажигал. Потом он чертыхнулся. Потом опять эти чирканья один за одним. Потом снова Мишкин мат. И снова чирканье. Чем он там занимается? Минут через 5 он вышел из тайника с озадаченным лицом. «Получилось?» «Меч и книгу». Осколок так и остался неидентифицируемым. И чё пишут? Ничего, иди сам смотри. Немного покорячившись, мы поменялись местами, и я сделал осторожный шаг в тайник. Внимание! Вы приближаетесь к проклятым предметам. Внимание! Вы не можете опознать один из этих предметов. Необходим навык или свиток «Идентификация». Внимание! Проклятый предмет может оказать разрушительное влияние на ваш персонаж. Но это я уже читал. Посмотрев на клинок, я выделил глазами иконку описания. Испивающий душу. Тип. Проклятый. Эффекты. Скрыто. Урон. Скрыто. Вес. Скрыто. Прочность. Скрыто. Описание. Скрыто. Вы можете увидеть скрытые характеристики предмета, только став его владельцем. Этот предмет доступен только для адептов пути силы. Минимальный уровень для эффективного владения предметом – 80. Ни хрена себе! Перевожу взгляд на осколок. Неопознанный предмет. Необходима идентификация. Ага, значит, у камешка уровень еще больше. Если его свитки не смогли идентифицировать. Смотрим книгу. Таурус. Тип проклятый. Эффекты скрыто. Вес скрыто. Прочность скрыто. Описание скрыто. Вы можете увидеть скрытые характеристики предмета, только став его владельцем. Этот предмет доступен только для адептов пути духа. Осуществить привязку к предмету? Да? Нет? Оба! И что делать? И мне кажется, или фраза неправильно построена? Нет. Осуществить привязку предмета к вам? Да? Нет? Мих, мне предлагают книгу взять. Так бери. Твоему классу вроде можно. А если я это того? Если ты того, то не бери. Хороший из тебя советчик, Миха. Убил бы. Какой есть, заржал он. Да. Выполнено скрытое задание. Будь осмотрителен. В случае, если бы вы выбрали неправильный вариант, ваш класс изменился бы на класс вурдалак. Желаем вам приятной игры. Предмет встроен в вашу экипировку. Статус. Экипировано. Я так и знал. Гребаные гондолы. Чтобы вам самим такие скрытые задания повыполнять. Окно персонажа. У меня появился еще один слот в районе левого бедра. Открыть описание. Таурус. Тип. Проклятый. Снять, продать, передать, украсть невозможно. Эффекты. Заблокировано до достижения персонажем 80 уровня. Вес. Заблокировано до достижения персонажем 80 уровня. Прочность. Заблокировано до достижения персонажем 80 уровня. Описание. Заблокировано до достижения персонажем 80 уровня. Эта хрень моментально оказалась закреплена у меня на поясе справа. Две цепи, шедшие с ней в комплекте, теперь были моим поясом. Попробовал расстегнуть серебряные застежки на книге. Хер там. Пишет «Заблокировано до достижения персонажем 80 уровня». Попробовал убрать в инвентарь. Та же история. И нахрена она мне нужна такая, если ее снять нельзя? Миха настороженно смотрел на мое расстроенное лицо. Увидев тревогу в его глазах, я не на шутку испугался. «Со мной что-то не так, Миха, да?» Целую минуту он молчал. Его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Кажется, все. Звездец». А потом эта сволочь начала дико ржать, чем вверг меня в крайнее изумление. «Да все нормально, просто у тебя лицо такое было. Грех было упускать возможность». Сквозь смех просипел он. «Да пошел ты!» Психанул я и пошел вниз. «Да не обижайся ты. Че хоть за эффекты у предмета?»